Глава 4. Методист перечислил имена 15 студентов, открыл дверь кабинета и приглашающе махнул рукой. «Проходите и занимайте места. Не забудьте взять маску и перчатки. Техника безопасности прежде всего». Мы зашли в кабинет под названием «Фармакология». Он походил на лабораторию Димы. Столы, приборы, стеклянные сосуды. На стенах висели портреты бородатых мужчин в белых халатах. Скорее всего, именитые аптекари или здешние преподаватели. От многообразия различных эфиров защекотало в носу, так что не сдержался и чихнул. «Будь здоров!» — шепнул Сеня и кивнул на два стола, стоящих рядом. Мы опустились за них, надели маски и перчатки. Когда все заняли места, методист раздал каждому по листу бумаги с печатью Академии и ручку. А пожилой препод вышел вперед и обвел нас внимательным взглядом. «В этом году мы усложнили поступление в Академию и добавили это испытание. Оно должно продемонстрировать, как хорошо вы знаете растения на практике. Сейчас Геннадий Родионович раздаст вам наборы с 20 ингредиентами. Ваша задача — записать сверху на листе номер коробки и свое имя. Затем в столбик написать порядковый номер растения и его название». «Можно вопрос?» — поднял руку один из ребят, пухлый парень в очках. «Конечно!» — кивнул профессор. «А если я, например, знаю, как называется растение в народе, а научное забыл, это будет считаться за правильный ответ?» «Будет! Мы тоже знаем народное название всех трав», — улыбнулся он. Пухляк кивнул, а я с облегчением выдохнул. Меня этот вопрос тоже волновал. Методист раздал белые картонные коробки, и я открыл свою. Коробка была поделена на 20 одинаковых отсеков, внутри которых лежали сухие и свежие травы, семена, ягоды, шляпки грибов и даже коренья. Испытание действительно сложное, но не для меня. Повернулся глянуть на нового знакомого и увидел, что Сеня запаниковал. У него трясутся руки, на висках выступил пот. Глаза мечутся по коробке. Не знает, за что взяться. Парень явно не в себе и наверняка позабыл даже то, что знал. Ну что ж, придется помочь, но сначала надо разобраться со своей коробкой. Я вытащил первое растение. Свежий сиреневый лист необычной формы и втянул эфир. Ага, плющ. Так и запишем. «Минуточку внимания!» — подал голос препод и вновь поднялся со своего места. «В каждой коробке лежит один монороз. Кто правильно определит его, получит дополнительный балл». Все тут же оживились. В это время Сеня вытащил из коробки корешок и принялся его внимательно рассматривать. Я втянул носом и даже на расстоянии определил, что это за растение, и шепотом подсказал ему. Сеня кивнул и сделал запись на листе. Я же взял следующее растение, лист с темными прожилками. Ничего сложного, записал ответ и потянулся к следующему. Но тут меня едва слышно позвал Сеня. «Саша, а вот это что?» На его раскрытой ладони лежала ягода. «Искристая вороника. Монороз, между прочим». «Серьезно?» — обрадовался он. В это время раздался стук. Это препод стучал ручкой по столу и строго смотрел на нас. «Каждый разбирается со своей коробкой и не сует нос чужую», — предупредил он. С этого времени он почти не спускал с нас взгляда, поэтому мне удалось подсказать Сене еще только один раз. Я быстро справился со своей коробкой, определил монороз, им оказался златокорень. Проверив правильность записи остальных ингредиентов, я поднял руку. «Александр, неужели вы уже решили задание?» Удивленно приподнял бровь методист и взглянул на часы. «Прошло всего 5 минут». «Да, можете проверить». Я протянул ему лист. Методист, которого препод назвал Геннадием Родионовичем, забрал мою коробку, лист и положил все на преподавательский стол. Вдвоем они быстро проверили мое задание. «Ну что ж, вы достойный сын своего отца. Вы получили 21 балл», — с довольным видом сказал профессор. «Благодарю, но, думаю, все дело в том, что мне попалось легкое задание». «Это не так. Довольно сложно определить гость лунницы, а вы это сделали. Да и пламенная калина — редкое растение. Она похожа на обыкновенную калину, но растет вокруг Анобласти. Правда, ману не впитывает. А вы так быстро все определили, и главное, все верно. Надеюсь, вы попадете в мою группу», — подмигнул он мне. «Если хотите, можете остаться в кабинете, пока не пройдут положенные 15 минут». «Да, спасибо». Я вернулся за стол, мельком взглянув на братьев Филатовых, которые просто испепеляли меня злобными взглядами. Усмехнувшись, сделал вид, что разглядываю бородачей, глядящих на нас с портретов, висящих на стенах. А на самом деле подглядывал в коробку Сени. Тот совсем приуныл и безучастно рассматривал сушеные травы и потемневшие шляпки грибов. 8. Груздь. 9. Сморчок, — прошептал я. Сеня встрепенулся и быстро записал. 12. Арония, — вновь подсказал я, принюхавшись. «Арония?» — он приподнял одну бровь. «Черноплодная рябина», — быстро ответил я. Препод, просматривающий какие-то документы, недовольно проговорил. «Кто опять шумит? Выведу из кабинета без права пересдачи!» «Это Саша Филатов!» — выкрикнул кто-то. «Наверняка кто-то из братьев. Если они поступят, придется поставить их на место, причем сделать это жестко». «Саша Филатов уже сдал. А вам бы не помешало поторопиться. Осталось 2 минуты!» — строго осадил он. Один из братьев Филатовых, я еще не научился их различать, встал из-за стола и подошел к преподу. Тот быстро проверил его лист, покачал головой и попросил его бланк. «Вы поторопились. Надо было еще подумать. Всего 9 баллов». 9? Не может быть, проверьте еще раз!» — потребовал он. «А что ж тут проверять? Если вы зеркальный опенок обозвали бледной поганкой, а лепестковую ежевику — малиной... Лучше надо разбираться в растениях, если на аптекаре решили поступать». Препод строго посмотрел на парня. Тот выхватил свой бланк и опрометью выбежал из кабинета. «Похоже, мне не придется ставить их на место. Они просто-напросто не поступят. Хотя не факт, может, кто-то еще хуже сдал». В это время Сеня будто нечаянно выронил ягоду, которая покатилась в мою сторону. «Водяника», — шепнул я. Парень кивнул, записал название в свой лист и пошел сдавать преподу. За ним потянулись остальные. «Семен Афанасьев, поздравляю! Вы набрали 16 баллов!» — услышал я голос профессора, направляясь к выходу. Новый знакомый догнал меня уже за дверью. «Саша, спасибо тебе огромное!» — жаром проговорил он, когда дверь за ним закрылась. «Я бы без тебя не смог даже 10 баллов набрать!» «Ерунда, ничего особенного». Лена подошла к нам и поинтересовалась результатами. «Ты лучший!» — шепнула она мне на ухо и поцеловала в щеку. Вскоре вышли оставшиеся поступающие, и методист перечислил имена следующей группы. Мы с Леной и Сеней поднялись из подвального этажа и вышли на улицу. Небо заволокло серыми тучами, накрапывал мелкий дождь. Чувствовалось приближение осени. Мы перешли через дорогу и зашли в небольшое кафе перекусить. До последнего этапа экзамена было еще достаточно времени. «Саша, что вы теперь будете делать, когда с вас сняли все обвинения и разрешили продолжать аптекарское дело?» — поинтересовался Сеня, хлебая суп харчо. «Будем заниматься тем же, чем и раньше. Изготавливать лекарства», — пожал я плечами. «А твой отец снова станет личным аптекарем императора и продолжит работать во дворце?» — поинтересовалась Лена. «Звание ему вернули, только вряд ли он сможет вернуться к работе. Фон аномалии разрушил его источник». «Тоже тогда будет работать во дворце?» — задумчиво спросил Сеня. «Понятия не имею. Мне без разницы», — ответил я и не слукавил. «Мне действительно плевать на все эти звания и привилегии. Возможно, для кого-то это очень важно, и он будет стремиться занять пустующее место. Но если за все 5 лет император никого из аптекарей не приблизил к себе, то и сейчас мало что поменяется. По крайней мере, я так думаю, а как получится, увидим». После обеда мы вернулись в академию и двинулись к месту следующего этапа экзамена. «Погодите-ка!» — Лена еще раз взглянула в мой бланк. «О2 — это не номер аудитории, не номер лаборатории, это, кажется... А, да, точно, оранжерея! Нам туда!» — махнула она рукой. Мы прошли через фойе, вышли через заднюю дверь, и я только сейчас заметил, что за главным зданием Академии находится огромная огороженная территория. Мы двинулись по широкой бетонированной дорожке. На территории полным ходом шла подготовка к приему студентов. Люди в ярко-оранжевых костюмах все красили, убирали, мыли. Слева стоял еще один корпус академии. Сразу за ними полигоны. Справа располагалась огороженная спортивная площадка с трибунами для зрителей. А за ним сквозь решетки виднелись небольшие аккуратные домики. «А что там, студенческий городок, что ли?» — спросил Сеня. Приложил руку к колбу и вгляделся вдаль. «Ты прав. Там есть очень красивые уютные домики. В прошлом году я хотела пожить отдельно и заселиться туда, но меня предупредили, что с московской пропиской не берут, только иногородних. Так что тебе, Афанасьев из Архангельска, повезло, и ты будешь жить в студенческом городе самой престижной Академии Империи», — подмигнула она парню. «Надо сначала поступить», — тяжело вздохнул он. Впереди показались оранжереи. Мы дошли до стеклянного сооружения, на котором висела табличка с номером О2. Рядом же стояли несколько человек и строили догадки, что нас ждет. «Ух, еще одно испытание! Когда же все это закончится, никаких нервов не хватит!» — выдохнул Сеня. «Опять мандражирует. Да, с его психикой нужно успокоительное пить, а то и до нервного срыва недалеко». Мы встали поодаль, возле клумб с обычными цветами. Но по эфирам, исходящим от оранжереи, я понял, что здесь в большом количестве выращивают моноросы. И неудивительно, ведь аптекарь их используют для создания лекарственных средств. Правда, из того, что я успел узнать, используют их в очень неограниченном виде. Когда будет возможность, я запущу столько различных средств из моноросов, что они в области не будут успевать разрастаться. Скоро все поступающие добрались до оранжереи. А следом пришли методист, препод и еще двое мужчин в белых халатах с умными глазами. Наверняка научные сотрудники. «Прошу минуточку внимания!» — повысил голос методист, пытаясь перекричать гомон. «Начинается третий и заключительный этап испытаний. Сейчас Олег Николаевич объяснит, что вы должны будете сделать». Он кивнул преподу. «Ага, его зовут Олег Николаевич. Надо будет запомнить и спросить о нем у отца». «Уважаемые абитуриенты, на этом этапе вы получите от нас карточку, на которой указан рецепт лекарственного средства. Вам самим нужно будет найти все ингредиенты и приготовить его. На данную работу дается час. Мы вас снова поделим на группы по 15 человек». «Это мы до вечера здесь проторчим», — недовольно протянул парень с красной отметиной на щеке. «Почему каждый раз по 15? Почему нельзя всем вместе зайти? Молодой человек, в нашей академии все группы состоят из 15 студентов. Поэтому именно для этого количества студентов и предусмотрены рабочие места», — ответил препод и окинул взглядом остальных. «Есть еще вопросы?» «Да, есть», — руку поднял Пухляш. «Вы сказали, что мы сами должны найти ингредиенты. Но ведь мы не знаем, что и где растет. Мы много времени потратим на поиски». «Совершенно верно. Именно поэтому вам дается целый час», — улыбнулся профессор. «Все рецепты настолько легкие, что справится даже ребенок. Но именно в выборе нужных растений и правильных соотношений и будет показателем ваших знаний. Ваша задача — создать максимально эффективное средство. И именно эту эффективность и будут определять наши лаборанты», — он указал на мужчин. Больше вопросов не было, поэтому методист назвал первую группу. В их числе был я и один из братьев Филатовых. Тот самый, что набрал 9 баллов на предыдущем этапе. Оказалось, что его зовут Максим. «Черт побери!» — тихонько выругался Сеня. «Меня не назвали. С тобой мне было бы спокойнее». «Успокойся. Ты же готовился. Да еще и с репетитором. Вот ты примени на практике все свои знания. Уверен, у тебя все получится». Похлопал я его по плечу. «Надеюсь», — кивнул он. «Удачи тебе». Первыми в оранжерею зашли методист, профессор и лаборанты. За ними вереницей двинулись абитуриенты. По обыкновению первым делом я вдохнул местные эфиры. Совсем неплохо. Почти как в оранжерее Боткина в ботаническом саду. Осмотрелся. На улице было пасмурно. Но с потолка оранжереи лился мягкий свет от ламп, установленных тремя рядами. Воздух был ощутимо влажный, наполненный запахами различных трав и цветов. Растения растут как прямо из земляного пола оранжереи, так и в вазах на многочисленных полках. Вдоль дорожек висят кашпо с редкими видами растений. Также я заметил несколько небольших фонтанов, поддерживающих необходимую влажность в помещении. По правую руку от меня стоят полки с лейками, секаторами, перчатками, масками и различными инструментами. Чуть дальше три длинных стола, на которых разложено все необходимое для создания лекарства. Стеклянная посуда, горелки, высокоточные весы и различные приборы. Некоторые я видел впервые. «Надевайте маски и перчатки. Особо опасные капризные растения огорожены красной сеткой. Вам до них дотрагиваться нельзя», — предупредил препод. «А если у меня в рецепте будет такое растение?» — спросил кто-то из толпы. «Нет ваших рецептов таких растений. Они доступны лишь для студентов последних курсов». Когда все надели маски и перчатки, вооружились секаторами и корзинками, методист раздал карточки с рецептами. Как и говорил преподаватель, ничего сложного. Мне попался рецепт средства от младенческой потницы. Я заглянул в карточку рядом стоящего парня и увидел, что у него рецепт от вздутия живота и метеоризма. «Ну что же, ваш час пошел! Желаю удачи!» — махнул рукой препод, и все торопливо двинулись по узким дорожкам оранжереи в поисках нужных растений. Я знал, что мне нужно — череда, душица, мята и иван-чай. Можно ромашку добавить, но немного, чтобы не пересушить нежную младенческую кожу. А то молодая мать столкнется с другой проблемой. Найти нужные травы было плевым делом. Мимоходом я помог девушке, которой выпал рецепт средства от головной боли, и парню, который не знал, чем смазывать ожоги. Набрав ингредиенты, я уже двинулся обратно к столам, но тут откуда-то слева послышался вскрик, и следом завизжала девушка. Я рванул туда и увидел, что на дорожке лежит парень и трясется, пуская пену изо рта. «Похоже, у него эпилепсия!» — закричал встревоженный препод, который прибежал почти одновременно со мной. «Помогите повернуть его на бок!» Кухляш и методист повернули парня на бок, но тут он перестал трястись и начал краснеть. Прямо на глазах стал пунцовым и закатил глаза. «Скорую! Вызовите скорую!» Кто-то начал звонить, кто-то принес ему воды и пытался напоить. Кто-то подложил свой пиджак ему под голову. «Тахикардия! Надо принимать меры, иначе лекари могут не успеть!» — сказал методист, прощупав пульс парня на запястье. И повернулся к профессору. «Такое ощущение, будто он съел ягоду багряной искры», — задумчиво сказал препод. «Симптомы похожи. Но не настолько же он глуп, чтобы съесть ягоду с куста, огороженного красной сеткой», — возразил методист. «Сомневаюсь, что он к нему прикасался. Но это точно багряная искра», — сказал я и решительно подошел к нему. «Отойдите, я могу помочь».